Тургинова Вадим приехал поздно вечером. Ирина с мужем очень обрадовались его приезду и до глубокой ночи расспрашивали о родителях, о жизни в Дунаевке, рассказывали о себе. Узнав, что Эвелина уехала учиться в город, Вадим взял адрес и на следующее утро отправился к ней. В воздухе разливались терпкие ароматы осени и приятно щекотали в носу. Под ногами шуршала опавшая разноцветная листва. Вадим легко нашел нужную улицу, номер дома и с затаенным дыханием, поднявшись на крыльцо, позвонил. Через минуту на пороге появилась женщина средних лет в чистом переднике кофейного цвета и такой же косынке. «Скажите, Грановская Эвелина здесь живет?» – спросил Вадим. Женщина смерила незнакомца любопытным взглядом. «Да, но сейчас она в училище. Придет минут через 40. А вы кто ей будете?» «Брат». «Брат? То есть по вере, да?» – переспросила женщина и недоверчиво посмотрела на розы в его руке. «Да», – сдержанно ответил Вадим, не желая вдаваться в подробности. «Я могу провести вас в ее комнату», – немного подумав, предложила квартирная хозяйка Эвелины и повела Вадима к отдельному входу с правой стороны дома. «Подождите ее здесь, а то на дворе пасмурно. Похоже, дождь пойдет». «Спасибо», – поблагодарил Вадим и вошел в небольшую уютную комнату. Оставшись один, он с интересом осмотрел жилище своей невесты. С правой стороны от входа стоял диван, напротив него шифонер, рядом письменный стол, а над ним книжная полка. Слева от двери висел аккуратный белый шкафчик с посудой и стоял кухонный столик. В углу на деревянной подставке стояла электроплитка, а на ней чайник. Все сверкало чистотой. Вадим взял на книжные полки вазу, принес с улицы свежей воды и поставил в нее букет роз. «Цветы лучше поставить сюда. Здесь мы будем пить чай», – подумал он и подошел к столу. Вскоре рядом с вазой на белой скатерти появилась коробка конфет и торт. Вадим взглянул на часы и решил: «Она уже скоро придет. Ей нужно будет что-то готовить. Поджарю-ка я картошку». Минут через 40 все было готово. Стол накрыт как нельзя лучше. Вот-вот закипит чайник. Но Эвелины почему-то не было. Вадим еще раз придирчиво посмотрел на стол. «Ага, чайные ложки забыл. Ну вот, теперь, кажется, все». Он присел на диван и только сейчас почувствовал, как неистово колотится сердце. «Да что это со мной?» – подумал он. «Что я так волнуюсь? Надо успокоиться, она же сейчас придет». Как будто в ответ на его мысли за окном послышались легкие девичьи шаги. Еще мгновение, и... Распахнув дверь, Эвелина шагнула в комнату. Вадим с радостно бьющимся сердцем поднялся ей навстречу и вдруг, не сделав ни шага, замер. В дорогом облике невесты он увидел что-то чужое. В ее широко раскрытых глазах застыл немой вопрос и испуг. Несколько мгновений Эвелина смотрела на возникшего перед ней Вадима, как на какое-то сверхъестественное явление. Глубоко вдохнув запах жареной картошки, она пыталась понять, сон это или действительность. Лицо ее побледнело. Вадиму показалось, что она сейчас упадет. Но вместо этого Эвелина разжала губы и скорее простонала, чем сказала: «Привет». С глухим отчаянием в голосе она добавила: Зачем ты приехал?» Теперь дара речи лишился Вадим. Что за вопрос? Что она хочет этим сказать? В ее взгляде, холодном, без единой искры тепла, Вадим к своему ужасу прочитал, что он здесь чужой. Он лишний. Здесь ему места нет. Его не хотят видеть здесь. «Я не понял тебя», — пытаясь подавить обуревающее чувство, произнес Вадим. «Ты же сама написала, чтобы я приехал. Мы ведь так и договаривались, что ты напишешь письмо и...» «Да, мы договаривались», — не дала досказать Эвелина. «Письмо я написала, но сейчас...» Она запнулась и поспешно добавила: «Сейчас все изменилось». Последовала гнетущая пауза. Вадим больше ни о чем не спросил и ничего не сказал. Он только еще раз посмотрел на Эвелину, механическим движением взял сумку и неосознанно, словно во сне, медленно пошел к двери. «У меня другой», — сказала ему вслед Эвелина и упала ничком на диван. Но Вадим этого уже не видел. В легкой куртке, с пустой дорожной сумкой, он оказался один на улице чужого вечернего города, под моросящим дождем, выдворенный из дома и сердца любимой. Один, совершенно один. В этот момент Вадим был убежден, что на земле нет человека более одинокого и несчастного, чем он. В голове все смешалось, перевернулось и перепуталось. Он, как в шоке, шел по малоосвещенной улице, не замечая, что одежда его почти насквозь промокла. Ноги как-то сами привели его на вокзал, где он едва успел на последний автобус, отправляющийся в Тургиново. Почтальон принес Аверину Володе письмо. Он без труда узнал почерк брата, поспешно распечатал конверт, и глаза его забегали по неровным, трагичным строчкам. «Добрый день, Вова. Если, конечно, он у тебя добрый. У меня, наверное, злой. Долго я не решался написать это письмо, но чему быть, тому не миновать. Пишу подробно о моих обстоятельствах. Что посчитаешь нужным, передай родителям. Доехал я нормально. Сейчас живу у Ирины. Свадьбы у нас не будет. Еще до моего приезда Эвелина стала встречаться с другим. Мне тяжело об этом писать, но хочется выговориться. Ее жених Гена Бардиян, который, как ты знаешь, до армии был моим близким другом. Сама она учится в краевом медучилище, но на выходные приезжает в Тургиново, так что на собраниях я вижу ее еще и сейчас. Если бы ты знал, какая это для меня пытка. Я с радостью унес бы отсюда ноги, но пока не могу. Нет денег на дорогу». Ира как-то пыталась меня успокоить, говорит: «Не убивайся так сильно, может, она еще передумает. Просто она тебя плохо знала. А как поживешь здесь, может, что-то изменится?» «Но у меня уже ничего не изменится. У меня уже изменилось, понимаешь? Изменилось отношение к ней. И если бы даже она передумала, о женитьбе не может быть и речи. То, что было, не вернешь. Все прошлое перечеркнуто, и перечеркнуто навсегда. Первую неделю я вообще ходил, как в воду опущенный. Я и молился, и плакал, и постился, и переживал, не зная, что думать, что делать, куда деваться. Преодолеть такое расстояние после того, как все было решено, и встретить такую измену. За что? За что меня это постигло? Да, на прошлой неделе приходили они ко мне вдвоем. Эвелина просила прощения, говорит: «Прости, что я тебя, получается, обманула. Я не знала, что все так резко изменится. Хотела написать второе письмо, чтобы ты не приезжал, но не успела. Впрочем, для чего я об этом пишу? Я не хочу ее обвинять и не осуждаю. Одно только мучит меня. Один вопрос не дает мне покоя. Почему Бог это допустил? Если в других вопросах я бывало поступал неправильно, своевольно, за что и нужно было бы меня наказать, то к этому я подошел с искренним сердцем, чисто, по-христиански. И вдруг такой результат, такая ошибка, такой поворот. Я никак не могу понять этого. Но это мои проблемы. Передавай всем привет. Выезжаю при первой возможности. Вадим. Когда весть о возвращении Вадима дошла до церкви, радости и восторгу не было границ. «Мы так и знали, что он вернется», — повторяли счастливые старушки. «Мы же молились, чтобы он приехал обратно, чтобы здесь трудился. Может, даст Бог, он станет у нас служителем?» Наблюдая за происходящим, Володя изумлялся. Каких только не бывает в жизни противоречий. Одно и то же событие для одного — горе, трагедия, а для других — вершина блаженства. Может, и в этом есть какой-то смысл, какая-то связь. А смысл, несомненно, был, потому что через несколько лет Вадим сам начал видеть в этих обстоятельствах Божье водительство. Тихим летним вечером, когда все дети уже сладко спали, Нина Матвеевна водрузила на диван пеструю кучу детской одежды и принялась за штопку. Анита присела рядом. В руках она держала книгу Николая Петровича Храпова «Счастье потерянной жизни». Вечерние чтения стали частым явлением в доме Архиповых. У Нины Матвеевны не хватало времени для чтения духовной литературы, поэтому она с удовольствием слушала дочь. Увлеченные какой-нибудь книгой, они нередко просиживали далеко за полночь. Анита стала уже членом церкви, и у нее было много общего с матерью. В доме давно все стихло. Слышалось только посапывание малышей. На столе горел светильник. Мать штопала, Анита читала. «В юности дал я обет служить моему Господу безраздельно, и другой цели у меня нет. Да и не хочу, чтоб была. Желаю, чтобы Божий принцип в моем хождении перед Ним исполнялся буквально. Ищите же прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. 10 лет, как я в неволе, и сколько еще предстоит, одному Богу известно. Достаточно ли ясно ты представляешь себе свое будущее со мной?» «Анита, вдень, пожалуйста, нитку», — протянула иголку Нина Матвеевна. Пока Анита выполняла просьбу, мать стала рассуждать вслух. «Если бы мы с отцом решали вопрос брака так же, как Владыкин, наша жизнь сложилась бы совсем по-другому. Если бы мы с самого начала поступили правильно, возможно, все было бы иначе. А теперь...» Анита сочувственно вздохнула. «Я переживаю за Игоря», — продолжала мать. «Вчера он пришел почти в 3 часа ночи. Сегодня тоже с утра ушел, и вот уже 12, а его все нет. Мама, мы ничего не можем сделать, если сам Бог не остановит его. И я думаю, что Бог будет еще говорить с ним. Мы же молимся за него». Анита немного помолчала и задумчиво добавила: «Если он избегает серьезных разговоров, значит, у него неспокойно на сердце, и он сам от себя страдает. У меня точно так было. Ты не отчаивайся, мама. Бог силен его изменить. Если бы он любил читать, то скорее бы пришел к Богу. У нас столько хорошей литературы. Он же и на собрания не ходит, и слушать ничего не хочет, и читать не любит». Нина Анна Матвеевна вздохнула. «Давай помолимся и пойдем отдыхать. Завтра тебе в дорогу. Во сколько Павел Владимирович заедет?» «Обещал в 6 быть здесь. Я почему-то совсем не хочу спать. Мне кажется, я не дождусь утра. Мы ведь первый раз едем так далеко». На рассвете группа молодежи с Павлом Владимировичем уехала в дальнюю поездку к брату Александру Савельевичу, в ссылку. Поездка была желанной, к ней долго и серьезно готовились. Всем искренне хотелось ободрить и утешить невинно страдающего служителя. Нина Матвеевна не переставала молиться об уехавших, желая им Божьих благословений. С тех пор, как ушел из дому отец, дочь с матерью стали особенно близки и доверяли друг другу все свои переживания. Взаимопонимание было хорошей поддержкой для них в трудные минуты. Прошла неделя. После обеда, когда Нина Матвеевна укладывала малышей спать, тихо скрипнула калитка, и через какое-то мгновение на пороге появилась Анита. «Мамочка, ты даже не представляешь, как все было хорошо!» — улыбаясь, поцеловала она мать. «Ну расскажи, что же было хорошего? У вас, по-моему, никогда плохих поездок не бывает!» — засмеялась в ответ Нина Матвеевна и, обняв дочь, повела на кухню. «Пойдем, пообедаешь». «Сейчас, умоюсь», — согласилась Анита и через минуту уже сидела за столом. «Ты хоть и подшучиваешь надо мной, но у нас и в самом деле еще не было такой благословенной поездки. Я даже не знаю, с чего начать». «С самого начала. Кто ездил?» «Нас было 8. Павел Владимирович, наших 3 и из Соколовки 4». «Соколовские на машине были?» «Да. На 2 машинах мы ездили. А дорога какая! Просто прелесть! Какие красивые горы там, особенно когда подъезжаешь к поселению!» «Приехали мы ночью. Павел Владимирович предложил: давайте не будем стучаться, а лучше споем что-нибудь. Ну и начали петь. Мы идем тропою узкой. Труден и тернист наш путь, но всегда Спаситель с нами. Это, друг мой, не забудь». «Мама, такие подходящие слова, будто песню специально для этого случая написали. Невозможно было удержать слез». Когда заканчивали петь последний куплет, вышел Александр Савельевич и говорит: «Мне показалось, что это ангелы поют». Он, конечно, не ожидал нас и очень обрадовался. Пригласил в дом, вскипятил чайник, а мы достали продукты, что привезли с собой. За столом мы долго беседовали. Александр Савельевич рассказывал о милостях Божьих, как отбывал срок в лагере. 3 года он отсидел, а сейчас уже 2-й год в ссылке. Условия, конечно, ужасные. Света нет, пища скудная, избенка такая маленькая, косая. «Мама, Александр Савельевич такой довольный, такой счастливый, просто удивительно. Когда смотришь на него, не верится, что он в ссылке. Он говорит: Бог дает мне испытывать радость не только тогда, когда получаю что-то от Него, но и когда отдаю Ему. И еще он говорил, что Господь все дает нам в жизни. Мы много получаем от Него, а отдаем – мизер. Мы присваиваем себе славу, средства, распоряжаемся временем, жизнью, имуществом, а это все по праву принадлежит Богу. Знаешь, мама, я все больше убеждаюсь, что мы – самые счастливые люди, даже когда идем путем страданий. Потому что, когда живешь для Бога, когда полностью посвящаешь себя Ему, Он дает радость, наполняет душу блаженством. Мне тоже хочется так жить». Анита замолчала и задумалась. Ей хотелось все больше и больше познавать Бога. Хотелось исполнить всякое Его желание. Хотелось отдаться Ему целиком, без всякого остатка. Сердцем она понимала, что Христос и крест неразделимы, что ради общения с великим Богом нужно отречься от себя, и ей хотелось этого. Она готова была на любые трудности, даже на страдания, лишь бы ближе быть к своему Господу. Она любила Его. Но разве все это выразишь словами? Разве горение сердца можно объяснить языком? Молчала и Нина Матвеевна. Анита только сейчас заметила, что мама чем-то опечалена. Она сидела напротив дочери, облокотившись на стол и прикрыв глаза ладонью. «Мама, ты чего? Что-то случилось?» — настороженно спросила Анита. «Ты плачешь?» Нина Матвеевна смахнула слезу. «Ты вот говоришь о благословениях, а я слушаю и думаю. Не представляешь ты, какое тебя здесь искушение ждет». «Какое искушение, мама? О чем ты?» Анита выжидающе посмотрела на расстроенную мать. «Максим вернулся из армии. Вот уже 3 дня подряд приходит, спрашивает, когда ты будешь дома». «Ну и пусть спрашивает. Ты же знаешь, что теперь это меня не касается. Я свободна. Об этом не стоит и говорить». В голосе Аниты звучала твердость и решительность. «Послушай, я расскажу тебе, как мы на обратном пути благовествовали в одном селе. Нас там чуть не арестовали». Не успела Анита закончить свой рассказ, как в дверь кто-то настойчиво постучал, и на пороге появился Максим. Он стал буквально преследовать Аниту. Встречал ее после молодежных собраний, провожал до самого дома, уговаривал, просил прощения, клялся в любви. Еще из армии он отправил ей несколько писем, в которых просил прощения за то, что поступил неразумно, связавшись с Мальцевой. И теперь снова и снова вспоминал прошлое, сожалея о разрыве. «Атака была сильной. Ты все равно согласишься. Будет, как я хочу», — часто повторял Максим. И только Бог хранил Аниту от несчастья и от внутреннего падения. Она даже удивлялась, что может так спокойно реагировать на его уговоры, мольбы и угрозы. Она испытала, что Бог силен до конца освобождать от плотских привязанностей и греховных чувств. А мать не переставала переживать и молиться. Сердце ее тревожилось и трепетало всякий раз, когда Анита куда-нибудь уходила. «Устоит ли?» — переживала Нина Матвеевна за дочь. «Не сломится ли?»